концу жизни становились монахами, но не выпускали из своих рук бразды правления. Центр административного руководства переместился в буддийские монастыри, так что буддийское духовенство сосредоточило в своих руках огромную власть. За монастырские должности шла активная борьба. Причем клан Фудзивара ревниво следил за тем, чтобы все высшие должности в монастырских сангхах доставались его членам. Естественно, это вело к резкому возрастанию политических и экономических позиций буддийских монастырей, особенно принадлежавших наиболее влиятельным и активным сектам, как, например, Тендай с центральным монастырем на горе Хиэй, Энрякудзи, который порой не подчинялся приказам властей и требовал себе все новых привилегий. Ослабление клана Фудзивара стало заметным уже с X века, а в 1192 году военачальник из клана Минамото по имени Йоритомо взял власть в стране и объявил себя сёгуном, полководцем-предводителем. Воины-дружинники нового правителя Японии получили свою долю земель и богатства и составили основу нового сословия, сыгравшего немалую роль в истории страны – сословия самураев. Весь период сёгуната, длившийся долгие века, буддизм продолжал быть основной опорой власти. Страница 360. Однако в нем происходили важные изменения. Ушли в прошлое власть императора и централизованное административное правление из монастырей, характерное для периода регенства. На передний план вышли феодальные князья и их вассалы-самураи. Силы феодальной децентрализации с трудом сдерживались вооруженной мощью сёгунов. В изменившейся ситуации изменился и буддизм. На смену старым сектам пришли новые, влияние которых сохранилось в стране и поныне. Во-первых, это секта Дзёдо, китайский Дзинту, чистая земля, то есть амедизм, с культом западного рая и его владыки Будды Амитабы. Основатель ее в Японии Хонен, 1133-1212 годы, счел необходимым упростить вероучение буддизма, сделать его более доступным для простого народа, и для этого ввел заимствованную им из китайского амидизма практику бесчисленного повторения одного только слова «амида», что должно принести верующему спасение. В аналогичном плане действовала и родственная ей школа секта Дзёдо-син, основанная Синраном 1174-1268 годы и пропагандировавшая культ Амитабы. Фраза «Наму Амида Бутсу, о Будда Амитаба» превратилась в магическое заклинание, повторявшееся до 70 тысяч раз в сутки. Люди верили в столь простой путь к спасению, подкреплявшийся совершением добродетельных поступков, перепиской сутр, жертвованием на храмы, на буддийские скульптуры и изображения и тому подобное. И хотя со временем культ Амиды принял более спокойный характер, количество последователей амидизма в стране не уменьшилось, скорее возросло. Ныне, по некоторым данным, их насчитывается почти 20 миллионов. Во-вторых, большую популярность в Японии приобрела секта Нитирен, названная по имени ее основателя 1222-1282 годы, который, так же как и Хонен, стремился упростить и очистить буддизм. В центре поклонения в секте Нитирен оказался не Амитаба, а сам великий Будда. и не нужно было стремиться к западному раю и неведомой чистой земле. Будда был вокруг, во всем, в том числе и в тебе самом. Рано или поздно он в любом, даже самом обиженном и угнетенном, проявит себя. Нитирен был нетерпим к другим сектам, обвиняя их в различных грехах и суля их приверженцам пребывание в аду, но его учение поддерживалось многими обездоленными. Страница 361. Правда, это не придало ему революционности. В отличие от средневекового Китая, буддизм в Японии редко становился знаменем восставшего крестьянства. Более того, Нитирен твердо провозгласил, что религия должна служить государству, и это впоследствии было высоко оценено японскими националистами. Третий и, пожалуй, наиболее известный, если и не самый популярный, новой сектой японского буддизма стало учение дзен. Дзен-буддизм – это такая же японская реакция на индо-буддизм и проявление японского национального духа в буддизме, как прототип его чань-буддизм, олицетворение всего китайского в буддизме. Дзен проник в Японию из Китая на рубеже XII-XIII веков, в обеих его модификациях, северной и южной. Однако наибольшее развитие получила южная школа, страстный проповедник идей которой, Доген, внес некоторые существенные изменения в ее принципы. Так Доген, в отличие от китайской традиции южной ветви Чань, уважал авторитет Будды, сутр и своего учителя. Это нововведение Догена сыграло важную роль в дальнейших судьбах секты дзен в Японии. Она осталась эзотерической, как и чань в Китае, однако возможности и влияние ее в Японии оказались неизмеримо более широкими. Во-первых, признание авторитета учителя способствовало упрочению определенных традиций. Укрепился институт инка, означавший признание учителем мастером того, что ученик достиг просветления сатори. Тем самым мастер как бы санкционировал право ученика на наследование авторитета учителя, традиций его школы. Во-вторых, школы при дзенских монастырях стали очень популярны.